Глава 17. Прибытие Кандида и его слуги в страну Эльдорадо и о том, что они там увидели. Когда они были уже за пределами земли Орельонов, Кокомбо сказал Кандиду: «Вы видите, что это полушарие не лучше другого. Послушайте меня, вернемся поскорее в Европу». «Каким способом вернуться туда?» — сказал Кандид. «И куда идти? Если я поеду на родину, болгары и авары там всех режут. Если я вернусь в Португалию, меня сожгут. Оставаясь в здешней стране, мы рискуем каждую минуту попасть на вертел. Но как решиться покинуть ту часть света, где обитает мадемуазель Кунигунда?» «Поедемте через Кайенну», — сказал Кокомбо. «Там мы найдем французов, которые шатаются по всему свету. Они могут нас выручить. Господь, быть может, смилуется над нами». Нелегко было добраться до Кайенны. Положим, они понимали, в каком направлении надо ехать, но горы, реки, пропасти, разбойники, дикари — повсюду их ждали ужасные препятствия. Лошади пали от усталости, провизия была съедена, целый месяц они питались дикими плодами. Наконец они достигли маленькой речки. Кокосовые пальмы поддержали их жизнь и их надежды. Кокомбо, который всегда давал такие же хорошие советы, как и старуха, сказал Кандиду: «Мы не в силах более идти. Мы довольно шагали. Я замечаю на реке пустой челнок. Наполним его кокосами, сядемте в него и поплывем вниз по течению. Река всегда ведет к какому-нибудь обитаемому месту. Если мы не найдем ничего приятного, то откроем, по крайней мере, что-нибудь новое». «Едем», — сказал Кандид, — «и вручим себя провидению». Они проплыли несколько верст между берегами то цветущими, то пустынными, то пологими, то крутыми. Река все расширялась. Наконец она исчезла под сводами страшных скал, которые поднимались до самого неба. Оба путешественника имели смелость, вверив себя волнам, пуститься под этот свод. Река, стесненная в этом месте, понесла их очень быстро и с ужасным шумом. Через 24 часа они вновь увидели свет. Лодка разбилась о подводные камни. Пришлось тащиться со скалы на скалу целую милю. Наконец перед ними открылся необозримый горизонт, окруженный неприступными горами. Земля была обработана одновременно для удовольствия и для пользы. Все полезное казалось приятным. Дороги были покрыты, или скорее украшены экипажами прекрасной формы, сделанными из чего-то блестящего. В них сидели мужчины и женщины исключительной красоты. Большие красные бараны влекли эти экипажи с такой резвостью, которая превосходила скорость самых лучших лошадей Андалузии, Тетуана и Марокко. «Вот», — сказал Кандид, — «страна получше Вестфалии». Он остановился с Кокомбо у первой деревни, которую они встретили. Несколько деревенских детей, одетых в золотистую ветошь, играли у околицы в шары. Оба пришельца из другого света забавлялись и смотрели на них. Игральными шарами служили довольно большие круглые кусочки, желтые, красные, зеленоватые, отбрасывавшие странный блеск. Путешественникам пришло в голову собрать несколько таких кусочков. Это было золото, изумруды и рубины, из которых меньший был бы самым ценным украшением на троне Магола. «Без сомнения, — сказал Кокомбо, — эти дети — сыновья здешнего короля». Сельский учитель показался в эту минуту, чтобы позвать детей в школу. «Вот, — сказал Кандид, — наставник королевской семьи». Маленькие шалуны тотчас же прервали игру, оставив на земле свои шарики и все, что служило им для забавы. Кандид поднимает их, бежит за наставником и почтительно подает их, объясняя знаками, что их королевские высочества забыли свое золото и дорогие каменья. Сельский учитель, улыбаясь, бросил их на землю, взглянул на Кандида с большим удивлением и продолжал путь. Путешественники подобрали золото, рубины и изумруды. «Где мы?» — воскликнул Кандид. «Должно быть, королевские дети этой страны хорошо воспитываются, потому что их научили презирать золото и драгоценные камни». Кокомбо был удивлен не менее Кандида. Наконец они подошли к первому деревенскому дому. Он был построен как дворец в Европе. Толпа людей суетилась в дверях и еще более в доме, слышалась приятнейшая музыка и тонкий запах разносился из кухни. Кокомбо приблизился к дверям и услышал, что говорят по-перувиански. Это был его родной язык, ибо, как известно, Кокомбо родился в Тукумане, в деревне, где не знали иного наречия. «Я буду служить вам переводчиком», — сказал он Кандиду. «Войдем, здесь кабачок». Тотчас же два официанта и две девушки, служившие при гостинице, одетые в золотые платья и с волосами, перевязанными лентами, пригласили их сесть за общий стол. Подали четыре супа, из которых каждый был приготовлен из двух попугаев, вареного ястреба, весившего 200 фунтов, двух зажаренных обезьян, превосходных на вкус, 300 колибри на одном блюде и 600 птиц-мух на другом. Тонкие рагу, нежные пирожные — все на блюдах из горного хрусталя. Слуги и служанки наливали в стаканы различные сорта ликеров, приготовленных из сахарного тростника. Посетители были большей частью купцы и извозчики, все чрезвычайно вежливые. Они задали Какомбо несколько вопросов с остроумнейшей скромностью и сами отвечали весьма охотно. Когда обед был окончен, Какомбо думал, как и Кандид, что они хорошо заплатят за свою долю, бросив на стол пару из тех крупных кусочков золота, которые он поднял. Хозяин и хозяйка расхохотались и долго держались за бока. Наконец они успокоились. «Господа», — сказал хозяин гостиницы, — «мы догадываемся, что вы иностранцы. Мы не привыкли их видеть. Простите, что мы так смеялись, когда вы нам предложили в уплату камни с большой дороги. У вас, без сомнения, нет здешних денег, но это и не надобно, чтобы пообедать здесь. Все гостиницы, устроенные для нужд торговли, содержатся на счет государства. У вас был здесь очень дурной стол, потому что это бедная деревня. Но в других местах вас примут как подобает». Какомбо перевел Кандиду слова хозяина. Кандид слушал с тем же удивлением и недоумением, с какими его друг Какомбо переводил. «Что же это, однако, за страна?» — говорили они один другому. «Неизвестная всему остальному миру, и где сама природа не похожа на природу наших стран. Это, вероятно, страна, где все идет хорошо, ибо надо непременно, чтобы хоть где-нибудь существовала такая страна». «И что сказал бы о ней учитель Панглас?» «Я часто замечал, что все шло довольно плохо в Вестфалии.